Глава 28. «Ну же, Аманда!» — подзадоривал меня Рейн, а я смущалась, как девочка-подросток на первом свидании. «Что ты имела в виду?» Он сел напротив меня на пол, словно мы находились не в хранилище банка, а у него дома. Рейн не намерен отступать. Неужели для него так важен подтекст моей речи? «А ты что имел в виду, что так веселишься?» Решила я сменить тему, так как не нашлось пока что ему ответить. «Сначала ты». Он опять вернулся к своему обычному состоянию веселого парня, души компании. И такой Рейн мне нравился больше. С ним можно было бы подурачиться, посмеяться вместе, свести к шутке какие-то неприятные моменты. У меня вообще чувство юмора было на первом месте из тех качеств, которые мне нравились в мужчине. А с серьезным и опасным Рейном я не знала, как себя вести. Это грань его личности, мне пока непонятно. «Я думала, что ты хотел посвататься к одной из моих сестер», — ловко солгав, скрыла я свои настоящие мысли. «Только учти, что Алисия уже замужем, а Амелия работает воспитательницей у очень привлекательного герцога, и если ты не поспешишь, то он тебя опередит и женится на ней. Если не дурак, конечно». Рейн поперхнулся смехом. «Какие глупости тебе приходят в голову?» — возмутился он. «На кой мне сдались твои сестры?» Спрятав довольную улыбку, я поправила прическу и язвительно произнесла. «Твоя правда, они все-таки люди, и драконы им не нужны». «Вот же ты язва, Аманда!» — покачал головой Рейн, и во взгляде читалось разочарование. «Им нужны люди, чтобы отдали Богу душу, не прожив и года после свадьбы». Я забыла, что он все знает о родовом проклятии Вельских. Ну что за невыносимый человек? Тьфу, дракон! И что, нам теперь не любить? Возмутилась я в глубине души, зная, что не права. Но это был удобный способ увести разговор в другую сторону. Я готова была обсуждать даже не совсем красивые поступки моей семьи, чем то, что я решила, что он хочет на мне жениться. «Ну, почему же?» — улыбнулся Рейн. «Любите? Без любви жизнь скучна и неинтересна». «Конечно же, вам, мужчинам, такой расклад очень удобен». Я задрожала от возмущения. «Отношения без обязательств. Поразвлекался и ушел в закат. А ты осталась с ребенком на руках и с осуждением общества. На работу никто не возьмет гулящую, да еще и с младенцем на руках. Выживай, как хочешь. Блестящая перспектива для меня и сестер». Рейн закатил глаза. «Ты опять передергиваешь?» Неуверенно начал он, видимо, так далеко он не смотрел. Все заканчивалось на приятно проведенном времени вместе. «Я лишь имел в виду, что драконы и оборотни не подвержены проклятию вашего рода. Вы могли бы выбирать не людей». Я нелепо захлопнула рот, а всезнающий дракон улыбнулся. «Откуда ты это знаешь?» «Ты забываешь, что я некромант», — сказал Рейн. «Темное искусство — моя специализация. Чтобы стать лучшим, я столько изучил, поднял все тайные архивы драконов, пока меня не вышибли из рода». Ошеломление. Именно в таком состоянии я сейчас находилась. Память услужливо подсунула воспоминания о метке истинности, и я уже иначе на нее посмотрела. Она — мое избавление от проклятия. А любовь? Ну что любовь? Многие живут без любви и ничего. Мне надо обдумать то, что сказал Рейн. Это же спасение для меня и сестер. Вот только кто женится на нищенках? Рейн, я тебя обожаю. В порыве чувства произнесла я, бросившись на шею дракону и чмокнув его в щеку. Ты за одни сутки решил проблему нашей семьи. «И вообще, я за то, чтобы наведаться в разрушенный замок. Там же, по твоим прикидкам, еще зарыты клады?» Он кивнул с таким глубоким изумлением на лице, что любо-дорого посмотреть. «Мне нужна моя доля, если можно, еще два сундука». «Это с этого улова?» — глухо спросил Рейн. «С будущего», — успокоила его я. «Понимаешь, чтобы выйти удачно замуж, нужно хорошее приданное. Вот я и обеспечу сестрам входной билет в личную жизнь». Моя душа ликовала. Вот так просто решить самую огромную проблему, которая терзала мою семью на протяжении многих веков. Только бы успеть предупредить Амелию, чтобы она не влюблялась в своего герцога, распланировала я дальнейшие шаги. «Ты считаешь, что любовь как собачка на привязи?» «Ха-ха!» «Сказал сидеть, и она тут же уползла в будку!» Искренне расхохотался дракон. «Никакие запреты не смогут удержать любовь. Наоборот, только разожгут пламя еще больше. Оставь сестру в покое. Думай лучше о себе». «Я так не могу», — призналась я. «Всегда думаю сначала о них, а потом о тете, и лишь в последнюю очередь о себе». «Аманда, меняй свои привычки», — приказным тоном произнес Рейн. «Мы и так много взяли. Нужно затаиться и переключиться на поиски артефакта. Если тебе будет мало этих денег, то попробуем еще через год». «Не могу я ждать год. Так хочется устроить их жизнь!» От нетерпения я приплясывала. Хотелось сорваться и бежать к своим, чтобы рассказать эту новость. Тетушка обрадуется. «Можно я хотя бы пошлю им немного денег?» «Это твои деньги, делай с ними что хочешь», — удивился Рейн моей просьбе. «Только как ты объяснишь им такую сумму сразу? Легализовать такое огромное состояние нужно постепенно. Ты же не хочешь, чтобы твоей семье заинтересовался тайный сыск?» Я испуганно покачала головой. От радости я совсем перестала соображать, а он прав, к сожалению. «Так что же мне делать?» «Не торопиться», — посоветовал Рейн. «Всему свое время, а нас ждет артефакт». Он взял меня за руку, активировал портал, и мы шагнули в него, чтобы оказаться в Лорингии.